Расвайси посмотрела на Одина и сказала: «Всятец, что происходит? Почему меня? Что это с сестрицей Брюнхильдой?» Один улыбнулся и сказал: «Ты прекрасна, деточка. Как, что, ты ведь хотела выйти замуж? Так вот этот молодой человек вызвался стать твоим суженым и в скором времени забрать тебя из этого умирающего мира». Расвайси посмотрела на него непонимающе и пробормотала: «Суженым умирающего мира?» Один кивнул и сказал: «Это твой будущий муж, прошу его любить, уважать и не предавать. То же самое я прошу и тебя, юноша. Сейчас мы начнем церемон». Вдруг в помещение вбежало два парня, оба похожи: один был высокий, худой, с золотистыми волосами, зелеными глазами и золотистой бородкой. Он вбежал внутрь зала и крикнул: «Не позволю, Видар, сын Одина, против, расвайся моя». Второй же был мускулистый блондин, также высокий, с золотистыми волосами, с чуть большей бородкой и голубыми глазами. Он же кричал: «Отец, что происходит? Почему меня не позвали?» Один усмехнулся и сказал: «Вот и первый претендент. Что же, тогда отправляемся на арену. Прямо сейчас». Пространство резко исказилось, и мы оказались на арене. Рядом с Одином был Тор, Брюнхильда, Расвайси и команда Вали. Я повернулся к Одину и сказал: «Зачем весь этот фарс? Неужели ты хочешь видеть смерть своего сына?» Один хотел было ответить, но его опередил гневный вопль Видара: «Как ты смеешь называть всеотца по имени? Сразись со мной за право быть с Расвайси». Я повернулся к Видару и сказал: «Глупец, даже твой всеотец не способен мне ничего сделать. Что может мне сделать какой-то маленький божок вроде тебя?» Брюнхильда усмехнулась, предвкушая мою смерть. И правда, Видар вспылил, взял сразу свой меч и напал на меня с воплем: «Как ты смеешь?» Когда до моей головы остался сантиметр, я поймал меч рукой и раздавил, разбивая на осколки, словно он стеклянный. После чего я схватил за шею шокированного Видара и сказал: «Отправляйся в Вальхаллу, хотя и она скоро будет уничтожена». После своих слов я раздавил его шею, моментально убивая. Тор вскочил с места и крикнул: «Нет, брат». Он схватил падающее тело Видара, потом гневно посмотрел на меня и поднял руку к небу с криками: «Ты заплатишь за это». Один встал со своего места и крикнул: «Тор, остановись». Но было уже поздно, молот влетел в его руку, и Тор тут же покрылся броней, с вспышками молнии как на броне, так и в его голубых глазах. Я, не обращая на это шоу внимания, посмотрел на Одина и сказал: «Если замахнется, он труп. Хотя, какая разница, скоро все трупами станете, кроме моей Расвайси». Тор крикнул: «Умри», и замахнулся молотом. Один вскочил с места, появился возле него и заблокировал молот. Тор воскликнул: «Отец, что ты делаешь?» Один гневно воскликнул: «Заткнись, Глу». Я прервал его словами. Он замахнулся. В тот же миг я оказался у Тора за спиной и пальцами схватил за голову, после чего, играющие, как спелый арбуз, раздавил голову Тора, окропляя Одина и землю кровью. Один плача схватил тело Тора, после чего повернулся ко мне и сказал одно слово: «Зачем?» Я ответил спокойно. Он замахнулся: «Если посмеешь и ты, то эффект будет тот же, но предупреждаю, если ты это сделаешь, я устрою кровавую резню, а не моментальное уничтожение без всякой боли, как планировал». Один глубоко вздохнул и вместе с телом Видара и Тора переместился назад. Я же остался стоять на арене, но претендентов так и не было. Один сказал: «Раз претендентов больше нет, то начнем церемонию, Брагандулир». После его крика пространство снова исказилось, и мы оказались на зеленом лугу. Я стоял у свадебной арки вместе с Расвайси, рядом стоял Один, в руках у него было два кольца, а перед ним воткнут меч. Расвайси дрожала, я не пытался ее успокоить, а сказал: «Такова судьба идиотов, что посмели поднять на меня руку, твоя сестра отделались лишь легкими ушибами». Расвайси повернулась и сказала: «Товарищ, вы и меня убьете, если я...» Я ответил ей без всякой жалости: «Да, только дай повод. Хоть ты мне симпатична, но пока это далеко не любовь, для этого еще далеко, понимаешь?» Расвайси кивнула, сглотнув. Один сказал: «Начнем церемонию». Все сразу же обратили на него внимание. Старичок, казалось, еще сильнее посидел. Один продолжил: «Согласна ли ты, Расвайси Одинсона, взять в мужья Рейвена Кисараги, любить, уважать и никогда не предавать?» Расвайси очень неуверенно кивнула и сказала: «Я согласна». Один продолжил: «Согласен ли ты, Рейвен Кисараги, взять в жены Расвайси Одинсону, заботиться, любить и уважать?» Я задал встречный вопрос: «Откуда тебе известно мое имя?» Один кратко буркнул: «Существо». Я кивнула и сказал: «Согласен», — один сказал, — «тогда возьмите эти кольца обета и поднимите брагандулир к небу». Один протянул две своих руки, в каждой из них было по один кольцу. Расвайси неуверенно взяла свое кольцо и надела на безымянный палец. «Я поступил так же», — один сказал, — «теперь схватитесь за гарду брагандулира и поднимите его к небу». Расвайси и я схватились за меч, что был воткнут прямо перед Одином, и подняли его к небу. В тот же момент ясное небо покрылось тучами, и с неба в меч ударила фиолетовая молния, а мне же в этот же самый момент пришло уведомление от системушки. «Хо, это интересно», — я мысленно отдал команду «разрешить». Тут же мир исчез вокруг, я ощущал лишь тепло чьей-то руки. Повернувшись на источник тепла, я увидел маленькую девочку с серыми волосами, что держала меня за руку. Также я понял, что я сейчас маленький мальчик. Девочка тоже непонимающе смотрела на темноту вокруг, но вдруг появился что-то типа экрана и стал пролистывать воспоминания девочки от самого ее рождения до этого момента. Я видел, как она родилась, и уже с детства ее готовили к становлению валькирией. Позже ее стала обучать сама Брюнхильда, но она все равно оставалась одинокой и несчастной, хотя у нее было все, кроме любви. Дальше очень долгое время были помехи, а потом я увидел себя. Я увидел женщину, что якобы являлась моей матерью в моем мире, видел свое взросление, как из-за того, что у меня была только тетя Эми, я погрузился в мир игр, ранобэ, аниме, манг, маньхуа, манхва, комиксов, фильмов и сериалов. Короче, отстранился от этого мира. Также я увидел тот момент, когда я придумал теневого мечника и стал воображать себя им. Не знаю почему, но я улыбнулся этому. Дальше я увидел тот сонный первый осколок и все то, что произошло после. Показ закончился на том моменте, когда я видел, как молния приближается к мечу. Вдруг я услышал плач. Повернувшись к источнику плача, я увидел девочку, ту самую девочку. Она рыдала, не переставая, но почему-то я видел это расплывчато. Стоило мне моргнуть, как я понял, что из моих глаз тоже текли слезы. Я не могу забыть, просто не могу это забыть. Мир снова стал таким, как прежде. Я увидел последний проблеск молнии в мече и услышал голос Одина. «Верховный бог Асгарда, Один, объявляю вас мужем и женой. Теперь вы навеки связаны». Я не слушал старого извращенца, а смотрел на небо пустыми глазами, видя, как оно снова становится ясным и чистым без единой тучки. Я даже не заметил, как меч исчез из рук, разделившись на две половинки и вошел в наши тела. Вдруг я почувствовал крепкие, нежные объятия и теплую жидкость, что касалось моей шеи. Мой взгляд на мгновение стал ясным и услышал громкий плач с воплями. «Не знала, не знала, прости». Окончательно придя в себя, я увидел, что меня крепко обнимает Расвайси, не переставая плакать. Я сразу понял, что то видение, что я увидел, оно не было только моим. Она видела все то, что я пережил, так же, как и я видел все то, что пережила она. У нас буквально нет секретов друг от друга. Я поднял свою руку и обнял ее, со словами: «Глупышка, тебе незачем плакать и жалеть меня. Разве ты не должна меня винить? Ведь отберу у тебя все». Расвайси поступила крайне неожиданно. Она заткнула мне рот поцелуем. Причем не абы каким, а настоящим страстным поцелуем, с соленым привкусом. Когда у нас кончился воздух, она отстранилась и сказала: «Вот мой ответ. Хочу быть с тобой. Хочу разделить твою боль». Один кивнула и сказал: «Да, Брюнхильда, точно бы не смогла бы так». Брюнхильда возмутилась и сказала: «Отец». Один проигнорировал ее и сказал: «Мальчик, подойди, я передам тебе обещанное». Я ответил Расвайси: «Раз такого твое желание, я не вправе тебе запрещать, ты видела буквально все». Расвайси смело сказала: «Это мое желание, пускай это будет подарком на нашу свадьбу». Я кивнул и пошел к Одину. Когда я подошел к нему, в руке старого извращенца появился радужный ключ, и он сказал: «Ты хоть представляешь, чего мне стоило выпросить его у Фрии?» Я ответил с усмешкой: «Полагаю, твоей гордости». Один удивленно посмотрел на меня, а я продолжил: «Было что-то типа такого: Фрия не хотела давать тебе ключ, тогда ты сказал, что я, никому неизвестный пацан, сильнее тебя, верховного бога Асгарда. Это, конечно же, понизило твое раздутое эго, но даже тогда Фрия не согласилась, а сказала, что тогда я устрою кровавую резню в тот момент, когда захочу уничтожить все 9 миров, и каждый из 9 миров утонет в океане крови. Только тогда Фрия нехотя согласилась, когда ты сказал, что отдай она мне знания из большой великой библиотеки, то я уничтожу миры безболезненно и спасу одну из дочерей, забрав ее с собой, верно? Один потерял спокойствие и воскликнул: «Откуда ты?» Я перебил его, выдергивая из рук ключ, со словами: «Ну, я же бог в каком-то смысле, так что естественно, что я знаю многое». «Да шучу я, старик, это было лишь мое предположение, но ты бы видел свое лицо. Похоже, все, то, что я сказал, правда». Я повернулся к Одину и уже без всякой усмешки серьезно сказал: «Теперь поговорим о домене и о том, что ты должен мне передать». Один кивнул и сказал: «Не здесь». После чего пространство исказилось, и мы остались только вдвоем, в одной огромной комнате. Один материализовал два дымчатых кристалла и сказал: «Это и есть то, благодаря чему существует домен. Существо назвало это кристаллом мироздания это». Он указал на другой кристалл с зеленой дымкой и сказал: «Это кристалл созидания. Бери, они твои». Я протянул руку и схватил кристаллы. Меня тут же поглотила сильнейшая боль и вылезло уведомление от системушки. Боль стала невыносимой, я только почувствовал, как помимо Одина в комнате появились еще существа, а после отрубился. Я очнулся, нервно вдыхая в себя воздух. Один же, увидев это, сказал: «Вот еще одно подтверждение, как и сказала существо, кристаллы признали тебя своим владельцем. Боль — малая цена, что ты должен был заплатить за них». Его тут же перебил Вали, словами: «Как ты? Что это было?» Я их не слушал, так как мне пришло уведомление от системушки. Прочитав все, что сообщила мне система, я тут же закрыл глаза и пожелал оказаться в своем домене. Стоило мне пожелать, как я тут же почувствовал, как пространство изменилось. Я открыл глаза, и меня поразило, что я увидел. Это было поле боя, на земле лежали миллиарды трупов, вся земля стала багровая из-за пролитой на ней крови, в землю воткнуто различное оружие. Это словно мир Асуры. Везде руины, я не чувствую здесь жизни, но раз здесь была битва, то это связано с моим прошлым. Тогда, время, оно здесь точно было, но, что остановило его ход? Я стал путешествовать по своему домену, ища хоть какие-то подсказки. Я прошел весь свой домен, как я это понял. Я вернулся в ту точку, откуда начал. Но, не это меня поразило, а то, что этот мир оказался больше, чем моя родная планета Земля. Здесь когда-то существовали огромные города, но сейчас это место превратилось в руины. Я не нашел ни одно живое существо, зато нашел действительно нечто интересное. Это подтвердило мою догадку, что это место связано с моим прошлым. Я нашел то самое место, где я, в далеком прошлом, казнил королевскую особу, со словами, что скоро война закончится. Мой дворец, а вернее то, что от него осталось, занимал площадь как целая страна, а трон состоял, судя по всему, из разного магического оружия побежденных мной врагов. Но, что-то мне подсказывает, что даже тот я, не знал, кто я на самом деле. Даже сейчас, я не могу этого понять. Я взлетел в небо и стал менять мир. Я не знаю, сколько прошло времени, но я наконец-то почти закончил. Из мира Асуры, я превратил его в мир лесов, пустынь, снежных гор и прекрасных лугов, а также я не забыл про величественные моря, океаны и реки с озерами, что я разбросал по всему миру. Я убрал каждый след того, что здесь было, полностью избавился даже об упоминании кровавых битв и трупов, что покоится здесь. Я стер их с лица земли, заменяя процветающим миром, без единого признака живых существ, кроме растений. Я слышал, как деревья звали меня отцом. Это мне напомнило тот момент, когда я безжалостно сжигал их, дабы повысить концепцию смерти. Я отбросил эти мысли и сотворил огненный биом, на котором были различные вулканы, да и вообще это был мир пекла, словно из рая переместился в ад. Рядом с этим биомом я расположил ледяной биом, мир ледяных гор, замерших океанов, озер и рек. Он граничит с огненным биомом, словно гармонируя две несовместимые стихии. По этому же принципу я создал биом смерти, или же пустынный биом, и биом жизни, или же процветающий биом. Я также не забыл сделать и полностью водный биом, с подводными городами. Мало ли, кого я встречу на своем нелегком пути, пусть у них хотя бы будет уютное гнездышко, когда я наконец запущу время в этом мертвом мире. Наконец-то, сделав последние штрихи, я выдохнул и мысленно захотел покинуть домен. Я тут же появился во внешнем мире. Меня завалили вопросами, на которые я отвечал спокойно. «Успокойтесь, для вас прошла секунда, для меня целая вечность, Я создал свой собственный мир, но в нем нет времени, он убьет любого из вас, без силы Калбранда. Один удивленно сказал, что ты имеешь в виду, разве он не должен быть полностью живым? Я ответил, по какой-то причине, из-за моего прошлого, у меня уже был домен, но этот мир, не хочу об этом говорить, сейчас его уже нет, но в нем нет времени, из-за своей силы, я могу в нем существовать, но существа слабее меня попросту умрут. Калбранд – это сильнейший святой меч, что способен защитить от энергии пустоты. Как мы знаем, там также нет времени. Так что я считаю, что это также сработает и в моем мире. Один сказал, раз так, то сколько максимально вы сможете взять существ? Я ответил, по моим подсчетам 15, это не включая естественно меня и офистян. Вместо Вали, будет Расвайси, ты же Вали. Пройдешь эксперимент жизни и смерти, как ты того и хотел. Если выживешь, станешь во много раз сильнее и сможешь выдержать даже какой-то процент силы бесконечности. Если же умрешь, то значит недостоин этой силы. Вали серьезно кивнула и сказал, нет ничего, чего бы я, Вали Люцифер, не выдержал. Я кивнула и сказал, будь оно не так, ты был бы мне не нужен, ты будешь моим генералом, если выживешь. Ладно, хватит этих пустых разговоров. Я хочу попасть в великую большую библиотеку Асгарда. Один сказал, Фрея уже ожидает тебя у входа. Я кивнул и телепортировался прямо ко входу, что я видел еще в самый первый миг, когда осматривал Асгард. Фрея, она же Ванадис, сидела прямо на крыльце у входа. Она выглядела как молодая девушка лет 20 максимум, но я знал, что передо мной не просто не молодая девушка, а вообще не человеческое создание. Фрея подняла свою голову с золотистыми волосами и сказала, «Значит, вот как выглядит погибель нашего мира, молодой мальчик». Я телепортировался к ней с закрытыми глазами и сказал, «Так вот как выглядит дочь Ванов, прародительница скандинавской маги». Фрея спросила, «Скажи, я хочу знать лишь одно, зачем тебе это, что мы тебе сделали, за что ты создал нас, чтобы уничтожить». Я присел рядом с ней и сказал, задумавшись, «Есть иной выход». Фрея сразу спросила, «Какой?» Я ответил, «Вернее не я, уверен, один раз сказал тебе как своей самой любимой жене, что ему являлось существо». Фрея кивнула и спросила, «К чему ты ведешь?» Я продолжил, «Это существо, это я и не я, это один из многочисленных моих осколков, разбросанных по разным мирам. Моя цель – это соединить все осколки воедино, чтобы стать полноценным и узнать свое прошлое и зачем все это нужно. Ты как богиня мудрости должна понимать, как мне тяжело жить, не зная, что я вообще такое. Надеюсь узнать все, собрав их все». Фрея опять спросила, «Так к чему ты ведешь?» Я вздохнул и продолжил, «Осколки. Они каждый создали по миру и ждут, когда я воссоединюсь с ними. Они ставят мне какие-то задачи, чтобы я мог с ними встретиться. Предыдущий осколок заставил меня прожить 30 лет в абсолютно чуждом мне мире. Этот осколок зашел еще дальше, он поставил мне условие, полное подчинение всех существ в этом мире. Иначе, я не смогу вернуться в свой мир, а также не смогу соединиться с ним, чтобы узнать частику воспоминания и получить часть своей силы». Фрея вздохнула и сказала, «Именно поэтому ты делаешь это, потому что мы не подчинимся, а скорее умрем». Я кивнула и сказал, «Не имеет значения, даже бы если вы подчинились, вы бы все равно бы исчезли». Услышав мои слова, Фрея спросила, «Что ты имеешь в виду?» Я продолжил свою мысль, меланхолично смотря в голубое, искусственно созданное небо. «Как я уже сказал, я должен соединиться с осколком, но именно осколок создал мир. Это, можно сказать, его домен. Если я соединюсь с осколком, я поглощаю всю его сущность вместе с миром. Можно сказать, я пожиратель миров. Как только поглощение закончится, мир исчезнет, словно его и не было». Фрея сказала, «Полагаю, у тебя нет выбора». Я кивнула и сказал, «Понравившиеся миры, я восстановлю и сделаю мирными. Может быть, даже буду иногда жить в них, как обитатель мира, а не как его создатель, но до этого еще очень далеко. Неизвестно, сколько миров и жизней я погублю до достижения этой цели». Фрея, дослушав меня, спросила, «Задам последний вопрос и можешь идти в мой мир знаний. Почему ты решил забрать с собой Расвайси? Ты не врал и был серьезен все время, так почему?» Я ответил, «Она мила моему сердцу, даже если я воссоздам ее в будущем, я не хочу, чтобы она погибла с этим миром, так и оставаясь несчастной». Фрея спросила, «Несчастной? Что ты имеешь в виду? У нее все есть». Я спросил в ответ, «Ты знаешь, что такое Ранабе?» Фрия кивнула и сказала, это вроде художественные книги, преимущественно выпускаемые в людском мире в стране Япония и Китай, верно? Я кивнула и сказал, как и ожидалось от богини мудрости, что если я скажу, что ваш мир, в моем настоящем мире лишь ранобэ, извращенные ранобэ, с идиотским главным героем, что спас мир благодаря сиськам, а эта идиотская ранобэ, получила еще экранизацию в виде аниме, Фрия воскликнула, скажу, что это бред, но, все возможно, я ответил, все, что происходило, до того, как я стал менять ход истории, шло точно по этой книге, раз Вайси несчастная одинокая девушка, что симпатизировало мне еще когда я читал эту книгу в своем мире, знаю о ней буквально все и даже больше, поэтому, я хочу ее забрать, я ответил на твой вопрос, услышав мои слова, Фрия погрузилась в раздумья, и сказала, да, но в это очень сложно поверить, мы лишь чья-то больная фантазия, я кивнула и сказал, Вали, спросил меня точно так же, вам стоило бы поговорить, уж слишком много у вас общего, на последних словах я не ожидая ее ответа, телепортировался ко входу, и отворил гигантские врата большой великой библиотеки, меня сразу же поприветствовал радужный свет, сделав шаг внутрь, я почувствовал искажение пространства и оказался в бело-радужном помещении, где в огромном, я бы даже сказал бесконечном коридоре, с обеих сторон, были расположены гигантские полки с огромным количеством знаний из разных миров этой вселенной, коридор этот был в 100 этажей, и каждый был похож на предыдущий, разве что разные знания в себе хранили, Фрия видимо очень старательно здесь все сортировала, каждая полка подписана под мир, чьи знания она хранит. Я решил добраться до конца первого этажа. Считать было бесполезно, но я здесь нахожусь уже целую вечность. Я только добрался до второго этажа. Примерный путь занял у меня 10 лет. Это с моей скоростью. Я даже боюсь представить, как ваны, а я не сомневаюсь, что это их изобретение создали эту бесконечную библиотеку. С этими мыслями я телепортировался в самое начало и коснулся самой первой книги с названием. С мыслями, что я тут очень надолго, я применил навык психометрии и мою голову тут же атаковал поток бесконечной информации. Часть 38. Примечание к части. Эта глава изобилует псевдонаучной чушью из моей головы. В ней я раскрыл, кто такая Кисараги. Получилось скомканно. Но у меня просто не было уже сил, но нужно было закончить. Судить, конечно, вам. Ошибок я не сомневаюсь. Целое море. Это целых две главы в одной. Следующая глава уже будет в другом мире. И это очень бегло Блич, к которому в полной мере, возможно, вернусь в будущем. Но это только возможно, не бомбите по этому поводу. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику. Если не нравится, это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я люблю Фрию, она точно умнейшая из тех, кого я встретил. Самая полезная, уж точно. Нет, я не люблю ее в плане женщины, хоть она и хороша, но не вызывает у меня таких чувств. Я люблю ее за то, что похоже она сэкономила мне все силы. Сейчас я нахожусь в конце этой большой великой библиотеки, хотя язык не поворачивается назвать ее, кроме как бесконечной. Прошло, наверное, десятки тысяч лет, может даже больше. Это было самое увлекательное путешествие в моей жизни. Началось все с той самой книги, в которой было описано существо, что явно является моим осколком, и различные теории, что подтверждают, что мир сотворен им, а также дата возможного уничтожения мира. Причем эта дата практически совпала с тем, что я действительно планирую сделать. Дальше, я прочитал все, что касалось Асгарда. Магия Асгарда, это магия ванов, которая их научила Фрия. Оружие богов Асгарда, это оружие, созданное гномами, все без исключения. О них также позже. Технология Асгарда, летающий остров для Альфхейма, это совместная разработка Фрии и королевы эльфов. Обе они сильны в магии, а также обе мудры. Именно из-за Фрии, на этот остров запрещено попадать всем, кроме эльфам. Наказание за это смерть, этот контракт поддерживают до сих пор, а на самом острове, есть пристанище для королевы эльфов. Также именно Фрия, по большей части, сделала пустошь, и приготовила к битве с врагами, во время Рагнарёка. Больше я в принципе, кроме истории Асгарда, которая меня абсолютно не волновала, не узнал. Дальше был мир Муспелхейм. Это выжженная земля в буквальном смысле слова. Немалая часть его залита жидкой лавой, а большая часть остальной территории постоянно охвачена огнем. Попытка перелететь через этот мир почти от любой из ее границ обречена на провал, из-за дыма и больших расстояний, которые пришлось бы преодолевать без посадки. С точки зрения любого, кто не принадлежит к племени огненных итинов, Муспелхейм необитаем и непригоден для жизни, и путешествовать по нему невозможно. Однако небольшая, от силы 1/20, часть этого огненного царства все же доступна для людей, хотя и там надо соблюдать осторожность. Это узкое побережье Муспелхейма, покрытое черным песком и вулканическими камнями, бурлящими горячими источниками и отверстиями в земле, пышущими огнем. Здесь огненные этины настроили себе домов из блестящих черных камней, сплавленных в сплошные стены, и здесь они сами принимают человеческие обличья. При этом в огненных обличьях они могут путешествовать по всему своему миру беспрепятственно, да и вообще чувствуют себя в огненной форме уютнее, чем в телесной. От сухопутных границ до побережья огненной земли путь не близкий, и сама эта удаленность служит естественной защитой от любых врагов и лазутчиков, даже способных к полету. Одна мысль о том, что на протяжении сотен миль придется терпеть удушающий дым и невыносимую жару, увертываться от бьющего из-под земли огня и дышать ядовитыми испарениями, отпугнет даже самого выносливого летуна. Кроме меня, так как на меня не влияет ни одна из стихий. Если же кто-нибудь приплывет морем и поддастся соблазну высадиться на берег, он на собственной шкуре убедится, что все побережье Муспелхейма находится под надежной охраной. Это личные земли самого Сурта, и без его ведома здесь не пролетит и муха. Огненные великаны тотчас окружат вас и приступят с вопросами, кто вы и зачем явились, и если ваш ответ им не понравится, они вас съедят. Короче говоря, без приглашения от Сурта или Синмары путь туда заказан. Но они сами еще не знают, с кем связались, и не узнают. Два самых больших и впечатляющих сооружения в прибрежной зоне Муспелхейма, да и во всем Муспелхейме, если уж на то пошло, дворец Сурта и корабль Нагыфар. Правда, огненные великаны говорят, что вот уже много веков строят где-то в необитаемой зоне огромную, в несколько миль длиной, спиралевидную конструкцию из лавовых фонтанов, и что это на самом деле очень красиво, но, разумеется, добраться туда живым не сможет никто, кроме уроженцев Муспелхейма, или меня. Дворец Сурта высечен из цельного куска черного вулканического стекла, тоже огромного, величиной в несколько городских кварталов. Во всех 9 мирах есть только 2 подобных сооружения, и второе уступает по размерам дворцу Сурта. Оно тоже высечено из гигантской глыбы черного вулканического стекла и пронизано спиральной анфиладой сводчатых залов, и это не что иное, как подземная часть Эльвиднера, дворца Хилы в Хильхейме, подарок Сурта дочери и его приемного сына. Нагыфар – действительно очень впечатляющее зрелище. Это совместный проект Сурта и Хель, гигантский корабль, не уступающий размерами какому-нибудь современному подвесному мосту и при этом состоящий исключительно из ногтей мертвецов, попавших в Хильхейм. Этот белый корабль-призрак высится грозной тенью на фоне черных песков, у самой кромки воды, и строительство его уже перевалило за половину. Небольшое Черное море, омывающее берега Муспелхейма, уходит по спирали миров на юг, в сторону Хильхейма. Рассказывают, что время от времени оттуда приплывают посланцы Хилы с очередной порцией строительных материалов, терпеливо подклеивают их к этому огромному кораблю собственной слюной и кровью и уплывают обратно во тьму. Для 9 миров Нагыфар то же самое, что запас ядерного оружия для 2 сверхдержав. Каждая сторона знает, что у противника оно тоже имеется, и в случае чего он не побоится пустить его в ход. Если Рагнарёк станет неизбежен, а на самом деле никто из тех, о ком я читал, даже йотуны, не хотят, чтобы дело зашло так далеко, на борт этого корабля взойдут все легионы Хильхейма и столько йотунов, сколько он сможет вместить, и Нагыфар понесет их к месту последней битвы, и надо добавиться, что они безусловно превзойдут неприятеля, если не качеством вооружения, то, по крайней мере, числом. Обитатели Муспелхейма, огненные этины очень территориальны и обычно не церемонятся с чужаками. Они довольно обидчивы и реагируют в типично огненной манере. Лучше даже не пытаться войти в Муспелхейм, предварительно не спросив разрешения. Огненные великаны могут принимать облик людей от 6 до 8 футов ростом, обычно покрытых черной сажей. Когда они возвращаются в огненную форму, сажа облетает хлопьями, и, пока трансформация не завершилась, можно успеть рассмотреть их кожу в чистом виде. Из одежды они обычно носят только рубаху или набедренную повязку из дубленой шкуры каких-то рептилий, Различий в одежде между мужчинами и женщинами у них, по-видимому, нет. Самый привычный для них огненный облик – огромный огненный столб, иногда смутно напоминающий человеческую фигуру. Они могут метать огненные шары, причем на изрядное расстояние, так что убегать от них не рекомендуется, равно как и пытаться пролететь на их территорию на крыльях. Как и все этины, они, каннибалы, и не побрезгуют закусить незваным гостем. В отличие от других великанов, они не едят сырую пищу, потому что могут зажарить в два счета все, что угодно. В целом огненные этины – жизнерадостные и буйные, если только не заподозрит неладное и не насторожаться. Смеются они очень заразительно, одно из их любимых развлечений – пускать фейерверки, и нередко они состязаются друг с другом, кто создаст фейерверк, лучше выражающий какое-нибудь настроение. Они – самые храбрые и уверенные в себе из всех этинов, и в сражении они всегда смеются. Некоторые оружие они куют себе сами, но более сложные и изысканные изделия выменивают у двергов, несравненных мастеров кузнечного дела. Дверги и есть гномы, владыка огненных этинов, Сурт, а госпожа их, Синмара. Некоторые утверждают, что они, муж и жена, другие полагают, что на самом деле они, одно существо, меняющее формы. Иными словами, что Сурту нравится принимать то мужской, то женский облик, и последний просто носит отдельное имя. Автор книги утверждал, что лично я действительно ни разу не видел Сурта и Синмару вместе в одно и то же время, но, подобно огненным великанам, полагаю, что обсуждать этот вопрос с ними было бы невежливо. Для огненного этина Сурт довольно невелик ростом, что свидетельствует о его почтенном возрасте. Держится он более учтиво, чем обычные огненные этины, и несколько лучше прочих умеет обуздывать свой гнев. Он необыкновенно умен, хотя иногда притворяется глупым, чтобы спровоцировать посетителя на грубое замечание и так получить повод поджарить его и съесть. Не следует его недооценивать. Сурт тесно общается с Хилой и относится к ней с большим уважением. Их объединяет совместный проект – строительство корабля на Гльфар. Хотя Сурт гораздо старше Хилы, он, подобно многим другим этинам, величает ее госпожой. Говорят, что он – приемный отец Лаки. Когда Лаувей настал срок разродиться, она пришла в Муспелхейм, потому что нигде больше в девяти мирах не нашлось достаточно жаркого места и легла в самый большой очаг в доме Сурта. Сурт ненавидит Одина и считает себя верховным богом, как и Хилу. Прочитав это, я уже для себя решил, что посещу Муспелхейм ради материалов. Этот черный вулканический камень должен быть прочнее обсидиана. Следующий мир был Нифльхейм. Более чем наполовину Нифльхейм покрыт вечными снегами и льдами. Ясной погоды не бывает почти никогда. Этот мир называют страной туманов не без причины. Чаще всего земля здесь и впрямь окутана туманом, густым, как гороховый суп. Иногда туман сменяется метелью, а иногда к нему добавляется снегопад. Случаются даже грозы со снегом. Лютые морозы в этих краях не редкость. Как обитель холода, этот мир способен вмиг высосать все тепло даже из самого закаленного путника. По мере приближения к границе со Свартальфхимом местность становится более гористой, льды здесь давно растаяли, так что земля в основном покрыта водой с торчащими из-под нее, как скалистые островки, горными вершинами. Вода остается холодной, почти ледяной. Наземных сооружений в Нифльхейме нет, мало какая постройка смогла бы выдержать бушующие здесь свирепые бури. Все местные жители селятся под землей, в пещерах и норах. Единственное исключение – башня Мардгут на границе с Хильхеймом, у дороги в Хель. Инистые этины обитают в искусно выработанных подземных пещерах с разветвленной системой ходов. Пожалуй, самое важное из географических достопримечательностей Нифльхейма – великий источник Хвергельмир, кипящий котел. В отличие от двух других священных колодцев, которые невелики размером, Хвергельмир – это огромный горячий источник, непрерывно бурлящий белой пеной. Из него вытекает множество рек. Подходить к нему слишком близко небезопасно, потому что он часто выходит из берегов и затопляет окрестности. В холодную погоду берега часто замерзают, так что Хвергельмир со всех сторон окружен причудливыми ледяными статуями естественного происхождения, похожими на застывшие водопады. Иногда среди них попадаются и рукотворные ледяные скульптуры. У инистых турсов это один из любимых видов искусства. Хвергельмир – источник всех рек в девяти мирах. Они текут из него вверх по древу. Почему? Непонятно. Это одна из тайн Гдрасиля. Главные реки, вытекающие из Хвергельмира, носят имена Свёль, Гунтра, Фьорм, Фимбультуль, Хрит, Сюльк, Юльк, Вит, Лейфт, Сит, Сикин, Экин, Гипуль, Гапуль, Гамуль, Гирвимуль, Тюн, Вин, Толль, Болль, Град, Гунтрейн, Мют, Нот, Нон, Хрон, Вина, Век, Свин, Тиднума, Слит, Ужасная река, несущая острые ледяные и кремневые ножи, и великая река Гьёль, протекающая мимо ворот Хильхейма. На реке Гьёль есть огромный водопад под названием Франанг, под которым скрыты тайные пещеры, доступные лишь храбрецам. Здесь, под этим водопадом, Локи когда-то прятался от асов в обличье лосося. Хвергельмир находится неподалеку от врат Хильхейма, а рядом с ним из-под земли выходит третий, самый глубокий из корней мирового древа, Игдрасиля. Корень этот настолько огромен, что не умещается в одном мире и тянется дальше, за границу Нифльхейма. Там он вдается в стену Хильхейма, рассекая ее надвое и, в то же время, служа небольшой частью этого исполинского защитного вала. Змея Нитхёк, 30-футовый бескрылый земляной дракон, окрашенный во все цвета радуги, ползает через эту стену взад-вперед и грызет корень древа то с одной, то с другой стороны от границы. Водная часть Нифльхейма усеяна множеством островков, горных вершин, выступающих из-под воды. Иные из них очень похожи на айсберги, которые плавают вокруг и иногда сталкиваются с островками. Здесь обитает некоторое количество двергов, покинувших свои родные края. Они вырыли себе пещеры в недрах этих ледяных гор-островков и дали последним имена в свою честь. На некоторых островках живут и инеистые и турсы, но их обиталища остаются безымянными. Если вы оказались на Двергийском острове, соблюдите учтивость, разыщите хозяина и объявите о своем прибытии. Одни могут оказать вам помощь, другие просто проворчат что-нибудь и пойдут по своим делам. Так написал автор одной из тех книг. В отличие от семейственных двергов Недовеллира, эти отшельники, по большей части необщительные холостяки, ушедшие в Нифльхейм в поисках тишины и уединения. Они не очень-то жалуют гостей и стараются, чтобы их поскорее оставили в покое. В общем, этот мир мне оказался не нужен полностью, его можно уничтожать сразу, не посещая. Следующий мир, который меня действительно заинтересовал, как источник различных металлов, что попросту невозможны в других местах, а также искусными мастерами, кузнецами. Свартальфхейм. Свартальфхейм – темный, холодный мир, погода здесь устойчива и однообразна, но часто дуют сильные ветра. Почти вся земля покрыта горами, эти горы не так высоки, как в Йотунхиме, но занимают гораздо большую часть территории и лишь изредка перемежаются укромными долинами и низменностями. Нижние склоны гор укрыты вечно зелеными лесами, постепенно редеющими по мере подъема над уровнем моря, а вершины полностью обнажены. Попадаются и совсем безлесные горы, те, на которых дверги вырубили леса подчистую для растопки горнов в своих кузницах. Поскольку лишь корни деревьев удерживают песчаную почву от эрозии, после вырубки леса гора быстро превращается в голую скалу. Доккальвы договорились с двергами о неприкосновенности некоторых лесных массивов, и если бы не они, можно полагать, что к нынешнему времени деревьев в этом мире уже бы не осталось. Мир этот засушлив, осадков выпадает очень мало, да и реки и озера здесь редкость. Однако подземные воды изобильны и время от времени пробиваются родниками из-под скал. Говорят, что под землей в Свартальфхейме в 10 раз больше озер, чем на поверхности. Насыщенные минералами, эти подземные воды не годятся для полива растений, да и в любом случае плодородных равнин в этом холодном, сухом, каменистом мире почти не встречается. Дверги испокон веков выживали благодаря обширным торговым контактам с другими мирами, и сейчас не испытывают недостатка в продовольствии и тканях благодаря устойчивому импорту, в обмен на изделия, выходящие из их мастерских, и тем растениям и животным, которых удается разводить в подземных пещерах. Однако для доккальвов, нашедших пристанище в Свартальфхейме в разгар войны альвов, недостаток пахотных земель, света и дождя оказался тяжелым ударом. По договоренности с двергами они получили в свое распоряжение наземные территории, которыми те все равно не пользовались, и некоторую долю обустроенных двергами пещер, по большей части, выработанных и заброшенных рудников, но способы добычи пропитания, привычные выходцам из щедрого Льессальфхейма, в этом скалистом и скудном мире были непригодны. За первые несколько лет многие переселенцы погибли от голода, кое-какую пищу удавалось выторговать у двергов, но на всю колонию ее не хватало, да и цены были высоки. Одна из древнейших и самых известных баллад доккальвов повествует о том, как этим голодающим беженцам приходилось продавать некоторых своих соплеменников в рабство двергам и йотунским купцам, чтобы спасти свой угасающий род от верной гибели. Как поется в этой балладе, всех рабов, купленных двергами и сумевших выжить, в конце концов, с превеликими трудами, выкупили обратно, но из тех, кого увезли в Йотунхейм, не вернулся почти никто. Многие просто не выжили, а иные предпочли остаться у своих хозяев или даже вступили с ними в браки, покрыв себя позором в глазах сородичей. Однако некоторые из их потомков-полукровок впоследствии возвратились к альвам.